Первыми и самыми трудными победами Мухаммеда были те, которые он одержал над своей женой, над своим слугой, над своим воспитанником и над своим другом, так как в этих случаях он выступал в качестве пророка перед теми, кому были всего ближе знакомы его человеческие немощи. Впрочем, Хадиджа верила словам своего супруга и дорожила его славой. Рабски покорный и преданный Заид увлекался надеждой получить свободу. Славный сын Абу-Талеба Али усвоил мнение своего двоюродного брата с энергией юного героя, а богатство, скромность и искренность Абу-Бекера упрочили религию пророка, которому он должен был наследовать. По его настояниям, 10 самых почтенных жителей Мекки согласились выслушать поучения, знакомившие с религией ислама. Они подчинились голосу рассудка и энтузиазма, стали повторять основной догмат: «Есть только один Бог, а Мухаммед — его пророк», и за свою веру были награждены еще в этой жизни богатствами и почестями, главным начальством над армиями и верховной властью над государствами. 3 года тихо протекли в приобретении 14 последователей, которые были первыми плодами его миссии. Но на 4-м году он принял на себя роль пророка и, решившись наделить своих родственников светом божественной истины, приготовил для 40 гостей из рода Хашима обед, состоявший, как рассказывают, из ягненка и из наполненного молоком сосуда. «Друзья и родственники», — сказал Мухаммед собравшимся, — «я предлагаю вам, и только я один могу предложить, самый драгоценный из всех даров, сокровища и этого мира, и будущего. Бог повелел мне призвать вас к служению Ему. Кто из вас хочет помогать мне в исполнении этого трудного долга? Кто из вас хочет быть моим товарищем и моим визирем?» Никто ничего не отвечал, пока общее молчание, происходившее от удивления, от колебаний и от презрения, не было прервано пылким и мужественным 14-летним юношей Али. «Пророк, я тот человек, которого ты ищешь. Всякому, кто восстанет против тебя, я выбью зубы, вырву глаза, перешибу ноги и распорю живот. Пророк, я буду твоим визирем, поставленным выше их». Мухаммед принял это предложение с восторгом, а Абу-Талеб был иронически приглашен уважать высокое звание своего сына. Отец Али более серьезным тоном советовал своему племяннику отказаться от его неисполнимого замысла. «Избавьте меня от ваших замечаний», — отвечал неустрашимый фанатик своему дяде и благодетелю. «Если на мою правую руку положили солнце, а на мою левую руку луну, меня все-таки не отклонили бы в сторону от моего намерения». Он в течение 10 лет упорно исполнял свою миссию. И религия, впоследствии распространившаяся и на Востоке, и на Западе, медленно и с трудом вводилась внутри стен Мекки. Тем не менее, Мухаммед находил некоторое удовлетворение в расширении зародившегося общества унитариев, которые чтили в нем пророка и которых он своевременно снабжал духовной пищей Корана. О числе его последователей можно судить по тому, что на 7-м году его миссии 83 мужчины и 80 женщин покинули его и переселились в Эфиопию. Вслед за тем его партия укрепилась благодаря обращению его дяди Гамзы и гордого непреклонного Амара, который выказал в защите ислама такое же усердие, с каким прежде старался уничтожить его. Любовь Мухаммеда к Богу и к ближним не довольствовалась племенем курейшитов или пределами Мекки. В торжественные праздники и в дни, назначенные для благочестивых странствований, он посещал Каабу, вступал в разговоры с пришельцами из различных племен и как в своих интимных беседах, так и в своих публичных речах настоятельно требовал, чтобы признавали и чтили единого Бога. Из сознания своей правоты и своего бессилия он проповедовал свободу совести и отвергал в деле религии употребление насилий. Но он призывал арабов к покаянию и умолял их не забывать, какая участь постигла древних идолопоклонников Ада и Тамунда, которые были стерты с лица земли божеским правосудием. Жители Мекки упорствовали в своем неверии вследствие суеверий и зависти. Городские старейшины, дяди пророка, выказывали презрение к самонадеянности сироты, желавшего играть роль преобразователя своего отечества. Благочестивые проповеди, с которыми Мухаммед обращался к посетителям Каабы, вызывали протесты со стороны Абу Талеба. «Граждане и пилигримы, не слушайте этого искусителя, не верьте его нечестивым выдумкам, твердо держитесь культа Аллаты и Аль-Узаха». Тем не менее, этому престарелому вождю был всегда дорог сын Абдаллаха, и он охранял репутацию и личную безопасность своего племянника от нападений курейшитов, издавна завидовавших первенству хашимитов. Они прикрывали свою злобу маской религии.